Глава 4. Как определить отправную точку? Мэри, я не проходила никакого обучения. Как же я смогу самостоятельно провести оценку своего ребенка? Я постоянно слышу этот вопрос от родителей. Вы не только можете оценить своего ребенка, но и должны это сделать. Эксперты, учителя и терапевты будут приходить и уходить, но вы всегда будете для своего ребенка лучшим учителем и защитником. Никто не видит его чаще, чем вы. Никто никогда не узнает его лучше. Ваша оценка будет важна, даже если вы планируете вскоре записать ребенка на профессиональное обследование. Даже если ребенок уже прошел речевое и поведенческое. Даже если специалисты неоднократно его оценивали с постановкой четкого диагноза или без нее. Регулярно проводя собственные обследования, вы избавите себя от распространенной проблемы, которую я наблюдаю постоянно. Это недостаток сотрудничества между домом, школой и терапевтами. Ваше участие позволит вам быть уверенными в том, что домашнее вмешательство дополняет терапию, которую ребенок проходит у специалистов, и наоборот. Только вы можете добиться того, чтобы все были на одной волне. Особенно важно начать вмешательство, если ребенок находится в списке ожидания на обследование или терапию. Вы не можете позволить себе потерять это время. Так было с Кэлси и ее старшим сыном Брентли, о котором я рассказывала в предыдущей главе. После года ожидания в очереди ему, наконец, поставили диагноз аутизм в возрасте 2 лет. Затем еще 3 месяца он провел в другом листе ожидания, прежде чем начать проходить терапию. Тем временем его состояние было небезопасным. Брентли бился головой о твердой поверхности до 100 раз в день. Как вы уже знаете, он часто убегал на улицу и к воде. Кэлси нужно было как можно скорее прекратить это опасное поведение, поэтому оценка состояния, планирование и собственные меры были крайне важны. Вскоре, после того, как Кэлси применила подход «Turn Autism Around» с Брентли, она начала беспокоиться о младшем ребенке, Линкольне, когда ему исполнился год. И хотя его симптомы сильно отличались от тех, что были у Брентли, на этот раз Кэлси уже владела нужными инструментами и знаниями, чтобы самостоятельно оценить состояние Линкольна и начать домашнюю программу без помощи специалистов. Ей пришлось ждать целый год, прежде чем у Линкольна наконец диагностировали аутизм. Свой диагноз он получил в 25 месяцев, в том же возрасте, что и Брентли. Линкольн соответствовал требованиям для получения профессиональной помощи. И к тому моменту, когда его обследовали и диагностировали, он уже полностью преодолел языковое отставание, благодаря тому, что на этот раз Кэлси начала действовать без промедления. Моя простая оценочная форма «Turn Autism Around» поможет вам быстро увидеть полную картину, независимо от вашей подготовки или уровня опыта. Вы можете распечатать ее или же найти электронную версию этой и всех остальных форм на сайте turnautismaround.com. В это может быть трудно поверить, но на проведение оценки у вас уйдет всего лишь около 10 минут. После этого вы, возможно, выявите проблемы, которые не лежали на поверхности. Например, ребенок, не способный говорить, почти всегда будет испытывать трудности с приемом пищи и подражанием. Если он не умеет просить о том, чего хочет, у него, скорее всего, будут и проблемы с поведением. Поскольку подобные проблемы часто связаны между собой, очень важно быстро составить полную картину. Люди часто задают вопросы о проблемном поведении. Например, как сделать так, чтобы мой ребенок перестал? Здесь вставьте что угодно, от бить других детей до биться головой об пол и отказываться есть определенные продукты. Сосредоточиться на конкретной беспокоящей вас проблеме заманчиво, но без оценки, которая даст вам полное представление о способностях ребенка, его языковых особенностях, проблемах с питанием, сном, уходом за собой, навыками самообслуживания и так далее, это почти всегда приведет к обратному результату. Впоследствии у вас уже будет достаточно уверенности, чтобы отслеживать прогресс вашего ребенка и составлять новый план по мере улучшения и развития его навыков. Я рекомендую заполнять эту форму оценки и регулярно корректировать план. Об этом мы поговорим в следующей главе. В процессе оценивания вам нужно будет ознакомиться с типичными этапами развития, о которых говорилось ранее, чтобы вы могли сравнивать способности вашего ребенка с теми, которые ожидаются в его возрасте. Это поможет сформировать реалистичные прогнозы. Не стоит ошибочно рассчитывать на то, что двухлетний ребенок с задержкой развития сможет сделать то, что пока недоступно и для типично развивающегося двухлетнего ребенка. Я наблюдала, как даже профессионалы сосредотачиваются на обучении навыкам, которые не соответствуют текущему уровню развития и слишком сложны. Это верный путь к разочарованию для всех, а для вашего ребенка — потерянное время. Помните, начинать работать с ребенком нужно в зависимости не от его фактического возраста, а от того, на каком этапе развития он находится. Ребенку может быть 4 года, но при этом у него слабые речевые навыки, а уровень экспрессивного языка соответствует 18-месячному возрасту. К тому же у него могут быть сильные истерики во время еды или приучение к горшку. Оценка поможет вам понять, насколько важно работать в первую очередь над языковыми навыками, в то время как приучение к горшку можно отложить на несколько месяцев. Форма для оценки. В верхней части бланка нужно указать дату, ваше имя, того, кто заполняет бланк, родителя или специалиста, а также имя, возраст и дату рождения ребенка. Поскольку вы будете заполнять форму каждые 3 месяца, важно всегда вносить эти данные, чтобы у вас была точная хронология развития ребенка. Медицинская информация. В этом разделе вы можете указать диагноз вашего ребенка, если он у него уже есть, и возраст, когда поставили диагноз. Возможно, вы планируете записаться на обследование по поводу возможного аутизма, а может быть, у вас уже накопились кипы документов с многочисленных обследований. Просто укажите в этом разделе самую важную информацию. Посещает ли ребенок детский сад или подготовительную школу? Получает ли он терапию? Получает ли специализированные услуги? Принимает ли лекарства? Есть ли у него аллергии? Придерживается ли диетических ограничений? Есть ли у него проблемы, ставящие под угрозу его безопасность, вроде тенденции бродить и убегать в сторону незнакомых людей, дорожного движения, воды, о чем мы уже говорили ранее? Самообслуживание. Здесь вам нужно оценить, умеет ли ваш ребенок самостоятельно себя кормить. Кратко опишите, какую текстуру и виды пищи он предпочитает. Использует ли он бутылочки, соски-пустышки, соломинки для питья и столовые приборы. Укажите его режим и проблемы со сном, если они есть. Кратко напишите о приучении к горшку или других трудностях. В следующих главах мы поговорим о том, как более детально оценить вопросы принятия пищи, сна и приучения к горшку. Когда большинство родителей думают о задержках и признаках аутизма, они в первую очередь вспоминают о задержках речи, отсутствии зрительного контакта и, возможно, о необычном поведении или чрезмерных истериках. Но значительная часть оценки уровня развития ребенка, его сильных сторон и потребностей включает в себя анализ его навыков самообслуживания, в том числе способность самостоятельно одеваться и мыть руки. Поэтому в бланке нужно будет отметить, может ли ваш ребенок сам полностью или частично одеваться. Например, надевать штаны, а также умываться или чистить зубы. Но не забывайте вот о чем. Даже типично развивающиеся малыши от 12 до 18 месяцев не всегда имеют некоторые навыки из перечисленных. Доктор Марк Сандберг автор гораздо более глубокого метода оценки и учебного курса под названием Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program. Эта программа была опубликована в 2008 году. Многие профессионалы в области прикладного анализа поведения используют и рекомендуют ее. Помимо основного метода оценки, о котором мы кратко расскажем в одной из следующих глав, доктор Сандберг также создал несколько дополнений и любезно разрешил мне рассказать о разделах его контрольного списка навыков самообслуживания. Список состоит из 4 частей. Он поможет вам лучше оценить состояние вашего ребенка и заполнить форму «Turn Autism Around». Лучшее в курсе Сандберга и этих контрольных перечнях по уходу за собой — это то, что доктор использовал диаграммы и данные об этапах развития, чтобы тщательно согласовать все с тем, как типично развивающиеся дети приобретают и осваивают новые навыки. Типично развивающийся ребенок к 18 месяцам снимает шапку, снимает носки, снимает варежки, снимает обувь. Может требоваться помощь со шнурками, застежками и липучками. Снимает верхнюю одежду. Может требоваться помощь с расстегиванием пуговиц или молнии. Снимает штаны. Может требоваться помощь с расстегиванием пуговиц или молнии. Натягивает штаны. Может потребоваться помощь с натягиванием поверх подгузника и с застегиванием пуговиц, кнопок или молнии. К 30 месяцам развязывает шнурки, расстегивает передние пуговицы, расстегивает кнопки, застегивает и расстегивает липучки, расстегивает переднюю молнию, могут быть сложности с маленькими молниями, снимает рубашку, может требоваться помощь с плотными рубашками, снимает штаны, юбку, может требоваться помощь с расстегиванием пуговиц или молнии, надевает обувь, нуждается в помощи с определением правого и левого ботинка и с завязыванием шнурков. Надевает штаны. Может требоваться помощь с застегиванием пуговиц или молнии. Поправляет одежду. Может подобрать парные носки. Может подобрать парную обувь. Складывает грязную одежду в корзину для белья. Здесь и в последующих главах будут представлены части контрольного списка навыков самообслуживания доктора Сандберга. Ссылка на полный контрольный список также доступна на сайте turnautismaround.com. Этот контрольный список включает в себя навыки одевания, ухода за собой, приема пищи и похода в туалет, которые дети обычно осваивают к 18, 30 и 48 месяцам. Однако наиболее полезным в этом списке является то, что он показывает порядок, в котором обычно приобретаются эти навыки. Он позволит вам провести более детальную оценку необходимых навыков самообслуживания. Используя, например, приведенный здесь фрагмент контрольного списка, относящийся к навыкам одевания, вы можете легко увидеть необходимые предварительные условия к приобретению того или иного навыка. Если ваш ребенок еще не умеет снимать носки, обувь или штаны, навык, обычно приобретаемый к 18 месяцам, то еще не время учить его их надевать. У большинства типично развивающихся детей умение появляется на год позже. Экспрессивная речь. После частей, посвященных медицине и самообслуживанию, идет часть по оценке речи. Речевые навыки занимают солидную часть оценочной формы. Это вызвано тем, что способность к общению крайне важна. Здесь вам нужно отметить, использует ли ваш ребенок какие-либо слова. Если да, то запишите примеры наиболее часто произносимых. Если он еще не использует слова, есть ли лепет? В этом случае опишите звуки, которые слышали. Просьба. Мандинг. Мандинг — термин, означающий обращение с просьбой. Его ввел поведенческий психолог доктор Скиннер в 1957 году в книге «Verbal Behavior». Многим маленьким детям с аутизмом или задержками развития трудно попросить желаемое. Мандинг — очень важный навык. У ребенка в этой ситуации есть интерес, личная мотивация. Например, у нас, взрослых, есть мотивация получать зарплату, поэтому мы ходим на работу. Когда дети не умеют просить о том, что им нужно, это неизбежно приводит к проблемному поведению. Без такого языкового навыка им будет трудно перейти к более продвинутым. Бессмысленно пытаться научить ребенка называть предметы или отвечать на вопросы, если он даже не может попросить то, что хочет. Может ли он потребовать желаемое, используя слова типа «печенье» или «вода»? Если да, перечислите предметы, которые он часто просит. Допустим, ваш ребенок в настоящее время не умеет выражать свой запрос словами. Но дает ли он вам знать другими способами, чего хочет? Обозначьте в бланке те методы, которыми ваш ребенок просит о чем-то. Например, с помощью жестов или указания на предмет пальцем. Обозначение тактирования. Тактирование — еще один термин, предложенный Скиннером. Он описывает способность к обозначению и называнию. Иногда это более сложный навык, чем мандинг, но некоторые дети с аутизмом или задержкой речевого развития могут обозначать и называть некоторые вещи, прежде чем научиться просить о том, что им нужно. Может ли ваш ребенок узнавать реальные предметы и иллюстрации в книге или на карточках? Полезная практика. Показывать ему различные комбинации вещей и картинки с изображением одного и того же объекта. Укажите в бланке слова, которые ваш ребенок может обозначить. Если таких слов десятки или сотни, приведите приблизительное их количество и несколько примеров. Словесное подражание — эхо. Эхо — навык подражания. Как только ребенок начинает это делать, зачастую открывается путь к развитию языковых способностей. Если вы попросите ребенка «скажи мяч», скажет ли он «мяч»? Если вы скажете «банан», повторит ли он за вами, даже если вы не показываете сам предмет? Повторяет ли он фразы, которые запомнил из фильмов или услышал от вас? Если ваш ребенок так делает, это называется отсроченной эхолалией. Заучивание фраз из фильмов может быть признаком аутизма, но если ваш ребенок говорит, это уже хорошо. Если он не повторяет слова и фразы во время обучения или же спонтанно, его языковые навыки могут не развиваться. Такое часто встречается у многих детей с аутизмом или серьезной задержкой речевого развития. Далее в книге вы узнаете секреты того, как добиться эха от ребенка. Так что не переживайте слишком сильно, отмечая в бланке уровень этого навыка. Ответы на вопросы. Интровербальные навыки. Под интровербальными навыками понимается способность отвечать на вопросы или заполнять пробелы в песнях или фразах, реагировать на вербальные сигналы. Может ли ребенок назвать цвета или животных, когда вы его об этом спрашиваете? Может ли он подсказать вам следующее слово в песне, если вы ее напоете? Может ли ответить «кровать», когда вы скажете «ты спишь в…»? Также оцените, может ли ребенок заполнить пробелы во фразах типа «на старт», «внимание», «марш» и ответить на простые вопросы без визуальных подсказок. Например, «что летает в небе?». Подробнее об интровербальных навыках вы узнаете в главе о продвинутом языковом развитии. Пока важно зафиксировать, есть ли эти навыки у вашего ребенка. Восприятие речи. Мандинг, тактирование, эхо и интровербальные навыки — все это примеры вербального поведения или экспрессивных языковых навыков. Навыки восприятия, рецептивные навыки, определяют, насколько хорошо ваш ребенок следует указаниям без визуальных подсказок и понимает, что говорят ему другие. Однако оценить их сложно, поэтому родители часто допускают ошибки. До того, как Лукасу был поставлен диагноз, я неверно оценила его способность трогать части тела, так как я всегда прикасалась к частям своего тела, напевая «голова», «плечи», «колени» и «пальцы». Когда я касалась своей головы и пела «голова», ему было легко дотронуться до головы, потому что а. я всегда пела в одном и том же порядке, б. всегда показывала на себе. Лукас просто подражал мне и запомнил песню, не выучив при этом части тела. Когда его попросили указать на часть тела без песни, в произвольном порядке или без моего показа на себе, он не смог этого сделать. Такие вещи иногда запутывают даже профессионалов, не говоря уже о родителях, если не знать заранее, на что следует обратить внимание. В этой части анкеты вам нужно оценить способность вашего ребенка воспринимать речь без дополнительных подсказок. Откликается ли он, например, на свое имя? Если да, то как часто? Способен ли он следовать простым инструкциям, вроде просьбы встать или хлопнуть в ладоши, когда вы не демонстрируете эти действия на своем примере? Дотронется ли он до нужной части тела, если вы спросите, не показывая? Есть хороший способ убедиться в том, что вы верно оцениваете навыки восприятия. Сесть на свои руки, когда вы говорите «потрогай нос» или «возьми куртку», чтобы ребенок их не видел. Подражание. Подражание – один из самых важных навыков для оценки, поскольку типично развивающиеся дети осваивают большинство языковых и социальных навыков путем имитации. Может ли ребенок копировать ваши действия, когда вы показываете ему, как покатать машинку взад-вперед, и просите повторить? Если вы хлопаете в ладоши и говорите «сделай это», станет ли он хлопать? Копирует ли ребенок ваше поведение или поведение своих братьев и сестер? Зрительные сопоставительные навыки. Может ли ваш ребенок сопоставлять одинаковые предметы с предметами, картинки с картинками и картинки с предметами? Может ли он решать подходящие для его возраста головоломки? Чтобы оценить навыки сопоставления, вы можете положить на стол три разные картинки или предмета и попросить ребенка подобрать пару, показав одну соответствующую картинку или предмет. Передайте ему их. Возможно, ему понадобится помощь, чтобы понять, нужно расположить подходящие картинки или объекты рядом. Даже если ваш ребенок уже умеет собирать пазлы, проверьте его на более простых пазлах-вкладышах, поскольку будете их использовать в процессе обучения для развития языковых навыков. Возможные проблемы в социальных и игровых взаимодействиях. Социальные и игровые навыки обычно вызывают большую озабоченность у родителей детей с задержками развития. Далее мы более подробно рассмотрим оценивание и обучение в связи с ними, а пока просто обозначьте свои опасения. Обеспокоены ли вы по поводу зрительного контакта? Может, ваш ребенок не откликается на свое имя и не проявляет интереса к тому, чтобы поздороваться или попрощаться с кем-либо? Беспокоит ли вас его умение правильно обращаться с игрушками, делиться и играть по ролям? Проблемное поведение. Мы склонны думать о проблемном поведении лишь как о явно заметных всплесках, актах агрессии или самоповреждающем поведении, но оно включает в себя все, что так или иначе создает помехи. Например, я работала с мальчиком, который постоянно просил пойти в определенный ресторан. Отвлечь от этого было очень трудно. Другой клиент любил засовывать соломинки в бутылки и часами выстраивал игрушки в ряд. Это то, что мы называем самостимулирующим поведением или стимуляцией. Такая проблема часто бывает у детей с низким или нулевым уровнем языковых навыков. Это, конечно, не истерики, но все же проблемное поведение. Поэтому при оценке этого аспекта важно учитывать широкий спектр форм поведения, которые могут мешать ребенку в процессе обучения. Может ли он сидеть за столом и выполнять простые задания вместе с вами или другим взрослым? Кричит ли он, когда вы включаете пылесос? Что он делает, когда приходит время купаться или когда ему захотелось конфет в магазине? Отвечая на эти вопросы, описывайте поведение более конкретно, чем закатывает истерику. Кричит ли он, катается по полу, дерется, пинается, бьет кулаками или кусается, когда ему говорят «нет» или когда нужно выполнить трудное или нежелаемое задание? Закрывает ли он уши, когда слышит громкие звуки? Укажите конкретные формы поведения, которые вы наблюдаете. Они будут меняться по мере обучения. Также отмечайте примерную их частоту: 100 раз в день, 10 раз в неделю, большую часть дня, раз в день и так далее. Записи помогут отслеживать прогресс. Запись видео. Помимо заполнения анкеты, я рекомендую записать 2 коротких, 1-2 минуты видео, прежде чем перейти к следующему шагу. На первом видео ребенок должен быть один и заниматься чем-то без постороннего вмешательства. Второе видео должно быть о том, как вы вместе с ребенком занимаетесь какой-либо учебной активностью, или же о том, как вы пытаетесь увлечь его этим. Если у вашего ребенка проблемное поведение, а вы переживаете, что оно может быть связано с медицинскими проблемами, вроде припадков или тиков, то рекомендую записать пару небольших видео, чтобы зафиксировать исходный уровень поведения, которое вас беспокоит, уровень состояния до начала вмешательства. Потом покажите их специалистам. Если у ребенка из-за проблемного поведения есть раны или иные следы, то сфотографируйте их с указанием даты, чтобы точно так же зафиксировать исходный уровень. Важное замечание. Как вы уже знаете, ваша первоочередная задача — обеспечить безопасность ребенка. Поэтому не стоит ничего записывать, если у вас нет возможности сделать это незаметно и без риска для него. Образец базового языка. В дополнение к оценке Turn Autism Around и 2 видеоматериалам есть еще одно тестирование, которое необходимо провести, прежде чем приступать к планированию. Это образец базового языка. Чтобы создать его, установите таймер на 10, 15, 30 или даже 60 минут. В течение этого времени нужно записать дату, время и все звуки или слова, которые услышите от ребенка. Если вы проведете процедуру несколько раз, то, возможно, начнете замечать закономерности. Ребенок больше говорит по утрам или, например, во время прогулок на улице. Далее приведены примеры языковых данных у 3 разных детей. Пожалуйста, не отчаивайтесь, если у вашего ребенка отсутствует речь и лепет, как у ребенка один. Это всего лишь пример. Раз уж вы слушаете эту книгу, вы и ваш ребенок будете учиться и добьетесь прогресса. Ребенок 1. Дата рождения — 15 сентября. 15 сентября в течение 1 часа с 12:00 до 13:00 не издавал никаких звуков, находился в комнате. Ребенок 2. Дата рождения — 20 марта. 16 июня в течение 15 минут с 8:30 до 8:45 произносил «ба-ба-ба», когда тянулся за бутылочкой, «о-о-о», «а-а-а», «мама», когда ему показали фотографию мамы, находился в комнате. Ребенок 3. Дата рождения 15 мая. 17 сентября в течение 30 минут с 14:00 до 14:30 говорил следующие слова: «горка», «толкни меня», «хочу качели», «марш», когда услышал на старт внимание «мама», «домой», находился на площадке. Я знаю, что у вас может возникнуть соблазн пропустить эту часть и перейти сразу к самому интересному, тому, как научиться применять необходимые методы. Понимаю, что вам не терпится увидеть прогресс. но я настоятельно прошу заполнить оценочную форму, записать 2-минутных видео и составить хотя бы один короткий языковой образец, прежде чем приступать к работе. Это не только поможет составить план, но и запечатлеет то, с чего ваш ребенок начинает, то, какой он сейчас. Я советую регулярно записывать короткие видео и языковые образцы по мере того, как вы обновляете форму оценки и планирования. Храните заполненные формы в папке или в цифровом виде. Они во многом помогут. Вы будете рады, что они у вас есть, когда ребенок начнет делать успехи. Будьте увереннее. Я знаю, что вы можете переживать, когда будете оценивать своего ребенка. Вы боитесь, что сделаете это как-то неправильно. Но нужно просто начать. Вы будете учиться по ходу дела. Когда начнете применять методики и видеть результаты, придет и уверенность. В любом случае, вы обеспечиваете ребенку более продуктивные и менее стрессовые будни. В следующей главе вы узнаете, как использовать оценку Turn Autism Around, чтобы составить подходящий план и понять, над какими навыками нужно работать в первую очередь.